Богемный человек, режиссер, выпучил глаза и долго безмолвствовал. Потом, чуть заикаясь, пропищал. Товарищ Тимофей, вам не кажется, что это как-то очень рисковато? И некоторым гражданским, которые будут присутствовать на конкурсе, не все будет понятно. — Ага, — сказал Тимоха, — не поймут. Давайте я слово «рекса» заменю на слово «солдаты». — Ну, вот в таком варианте будет как-то лучше, однако очень уж резко. Общими усилиями приветствие было переработано, хотя за ритмическую основу взяли вирши Тимохи. Писарь, специально приставленный к режиссеру, бегал за ним и на ходу записывал все мысли, пришедшие ему в голову. Также порешали, обсудили, проголосовали и одобрили, что если кому-то в голову придет что-то смешное, то надо обязательно, сломя голову, бежать к режиссеру и рассказывать. Если же не успеваешь и мысли улетучиваются, можно подбежать к писарю, и он обязательно все запишет. На команду КВН заставили работать всю бригаду и все службы. Реквизит доставали все и откуда только можно. Главный бригадный парашютист предложил десантировать команду прямо на сцену из-под потолка зала. Комбриг разрешил. Начальник дома офицеров упал в обморок. Его привели в чувство и сказали, что команду десантируют не на настоящих парашютах, а на тросах из сценической люльки. На том и порешали. Чего только не придумывали, сообща всей бригадой. От разбивания кирпичей бутылок об голову отказались, но некоторые элементы традиционной спецназовской показухи внесли. Режиссер в военной творческой атмосфере просто расцвел. Никогда он еще не работал с такими послушными актерами, абсолютно не требующими повышения гонораров и главных ролей. Начфиз бригады параллельно с подготовкой КВНщиков начал готовить команду болельщиков, разучивая с ними кричалки, речевки, способы психологического давления на команды противника. Окружной воспитатель каждый день по графику звонил и интересовался подготовкой, поторапливал, угрожал, умолял и надеялся. Бригада недаром была спецназовской. Вместе с проводимыми мероприятиями начали сбор сведений о вероятном противнике. Через своих подруг, друзей, спецназовцы узнавали составы команд. Переодевшись в гражданку, проникали на репетиции, снимались копии сценариев, появились видеосъемки ведущих артистов, соперничающих команд знали в лицо, знали, где они живут, чем дышат. Режиссер, просматривая фото-видеоматериал и о подготовке, немедленно выносил те или иные шутки на общее обсуждение, сообща принимались контрмеры. В одной из команд он отметил парочку человек с хорошими вокальными данными. На предложение отмудохать их по первое число не согласился и немного опечалился. И вот этот славный день настал. Военные КВНщики прибыли на двух КАМАЗах заранее. Быстро оккупировали лучшие кабинеты, отведенные командам для подготовки и ожидания выхода на сцену. Зал начал заполняться. Прибыло компетентное жюри, с барабанным боем, таща на плечах плакаты, прибыла группа поддержки, значительно потеснив ряды гражданских болельщиков. Местный председатель Лиги КВН потрещал минут пять. Команды вышли на сцену поприветствовать друг друга. Спецназовцы среди разношерстных студенческих команд, одетых в цивильные, выглядели этакими камуфлированными монолитом. Представители институтов сказали пару слов, поэтому замполиту бригады пришлось вылезть на сцену и подойти к микрофону. Так как воспитатель привык обычно выступать с трибуны на плацу, сперва он немного растерялся, однако быстренько пришел в себя, достал из папки пару листочков, видно, все-таки что-то подозревал и смог заранее подготовиться. Он откашлялся и хорошо поставленным голосом, глядя в листочек, начал речь. «Вот стою я перед вами, простая русская баба!» «А-а-а!» — взревел в восторге зал. «Зачет военным! Нифига он прикалывается!» «Спецназ чемпион! Спецназ чемпион!» — проорала группа поддержки. Замполит побагровел и погрозил кулаком майору ОГПшнику. Тот в ужасе пожал плечами. Зрители, наблюдавшие этот жест и приняв происходящее за постановку, зашлись в хохоте. На этой волне подполковник закончил свою речь и гордо, строевым шагом покинул сцену, сопровождаемый бурными овациями. На фоне вялых приветствий команд военные были неотразимы. Десантировавшись прямо на сцену из-под крыши, особенно всех поразил сержант Тимоха, у которого заел механизм спуска, и он, болтаясь на высоте 3 метров и летая вдоль сцены, отработал свою роль вполне великолепно. Режиссер, стоя за кулисами, заламывал руки. Однако все прошло на ура. Солдатики, назначенные работниками сцены, под занавес разобрались со спусковым механизмом, и сержант с криком «Йоп!» грохнулся на дощатый пол сцены. Попытался отцепиться и встать в общий строй, однако снова взлетел, стукнулся головой об сценическую люльку, залез в нее, отцепился, спустился вниз и накостылял работникам сцены. Пока он разбирался, военные закончили приветствие и строем, сопровождаемые бурей аплодисментов, покинули сцену. На сцену выбежала какая-то девчачья команда и тонкими голосками запела что-то почти что веселое. В это время на сцену выбежал опоздавший Тимоха. Увидев, что опоздал, принял строевую стойку и, отдав воинское приветствие галопом, убыл. Зал обмер от восторга. Короче, приветствие девчачьей команде Тимоха сорвал. На разминке произошел еще один незапланированный отход от сценария. Когда капитан девчачьей команды задала вопрос с небольшой эротической подоплекой, как же все-таки остальные участники попали в КВН? Если они попали через своего ректора, при этом вся девчачья команда томно вздохнула и, прижав руки к груди, с умилением посмотрела на ректора, старенького мужичка лет под 70, сразу покрасневшего и очутившегося на грани инфаркта. Остальные участники так толком и не смогли ответить. Только из камуфлированного строя вышел бодрый, подтянутый военный и гаркнул: «А мы попали через своего замполита!» При этом все спецназовцы вздохнули и томно посмотрели на подполковника. Воспитатель гордо посмотрел по сторонам и прищучил не в меру громко засмеявшегося майора ОГПшника. На музыкальном конкурсе в одной из студенческих команд, славившейся своими певцами, произошел конфуз. Парни-солисты куда-то пропали, и их сольные партии пришлось исполнять 2 номерам. Выступление скомкалось. После выступления парней обнаружили запертыми в женском туалете, пьяными в дрова. Как они пытались объяснить заплетающимися языками, к ним подошли какие-то здоровенные бритые жлобы, силой напоили их водкой, даже не дав закусить, и заперли в туалете. Выступление другой студенческой команды сорвалось из-за того, что группа поддержки военных достала из карманов лимоны и со зверскими рожами стала их пожирать, кривляясь, словно стадо обезьян. Этот нехитрый прием начфиз вычитал в какой-то из книжек и успешно его применил. Короче, где спецназ, там победа. Культурная смычка с населением удалась на славу. И как бы ни старались студенты, военные выиграли у всех с разгромным счетом. Дембель был спасен. Через месяц замполит сладко потянулся и смачно зевнул. Потом с любовью погладил кубок с надписью «За первое место в конкурсе городских команд КВН». Ненавязчиво зазвонил телефон. «Слушаю», — грозно произнес воспитатель, услышав голос звонившего. Сменил тон с нейтрального на абсолютно дружелюбный. Звонил зам главы города по культурным вопросам. «Да-да, тушь, краски, ватман, все привезли», — заливался соловьем замполит. «Спасибо, огромное спасибо». Тут его лицо приняло огорченно-задумчивое выражение. «Какой областной конкурс?» «Оказывается, команда, занявшая первое место на городском конкурсе КВНщиков, должна ехать на областной конкурс». Замполит обещал разобраться с этим вопросом, положил трубку и где-то минут 10 усиленно думал. Потом взял телефон, набрал номер начальника строевой части. «Алло, Аркадич, а ну-ка давай мне мухой через 5 минут списки и личные дела солдат по призыву увольняющихся на следующий месяц».